и торговые угодья, нюхом чувствуя богатейшие возможности невыбитых котиковых лежбищ, торговли с неоткрытыми племенами. Он задолго до срока чувствовал богатейшие возможности, которые позднее золотым потоком залили российско-американскую компанию, пайщиками которой состояли люди царской фамилии, острого ума купцы и даже барин, поэт Державин. Уже тогда вместе с ним был Иван Бахов. О Бахове известно мало. Одни историки называют его купцом, другие упоминают, что он сведущ был в науке мореплавания, попросту был моряком. А Мартин Соур, секретарь ленивого капитана Биллингса, проделавший с ним чукотское путешествие, в книжечке, изданной на немецком языке и вдали от русской цензуры, называет Бахова ссыльным морским офицером, в юности участвовавшим в заговоре Меншикова. Злая звезда Шалаурова сказалась уже в этой экспедиции. Их самодельное судно вынесло на Командорские острова и разбило как раз у острова Беринга, где за 7 лет до них умирал и умер от цинги сам командор Беринг. Как известно, оставшаяся в живых часть экспедиции Беринга построила судно из останков знаменитого корабля «Святой Петр» и уплыла на Камчатку. 7 лет спустя Бахов и Шалауров выстроили судно и ухитрились таки добраться до Большерецка. После этого имя Шалаурова исчезло до 1755 года. В 1755 году вышел указ Сената. Ивану Бахову и Никите Шалаурову для своего промысла ко изысканию от устья Лены реки по Северному морю до Колымы и Чукотского носа отпуск им учинить. Снова купец Шалауров затевал отчаянную экспедицию для собственного промыслу. Но странным здесь было то, что он обязался собственным коштом составить карты к востоку от Лены и практически открыть морской путь на этом участке. Ни одна государственная даже, а не за собственный кошт экспедиция, не имела перед собой таких обширных задач, исключая задуманную Петром I великую северную экспедицию, которая, как известно, распалась на ряд отдельных. В первый год они добрались только до устья Яны. Ледовая обстановка была очень тяжелой. Шалоуров спешил так, что проскочил даже мимо замеченного им нового острова, хотя и нанес его на карту. Это был один из Ляховских островов, которые тогда еще назывались Ляховскими, потому что сам Ляхов доберется до них лишь через 10 лет, в 1770 году. Построенный собственным коштом галеот, видно, не был отличным судном. Команда же Шалаурова состояла из ссыльных и беглых, точь в точь, как у Христофора Колумба, который в свое время набирал экипаж по тюрьмам и камерам смертников. Они зазимовали у мыса Сиксурдах. В 1823 году их зимовку видел штурман Ильин, участник известной экспедиции Анжу. В следующем, 1761 году, Шалауров упрямо двинулся на восток и снова застрял. На сей раз у Медвежьих островов. С трудом ему удалось ввести судно в устье Колымы. Неподалеку был Нижнеколымский острог, где находились казаки-поселенцы, начальство местных уездов и продовольственный склад. В припасах и провианте купцу Шалаурову было отказано, и зимовка получилась очень тяжелой. Умерли 3 человека из команды –